Ползти оказалось довольно больно. Острые края битого кирпича врезались в тело, руки и ноги, а особенно неприятно приходилось коленям, когда медведь в кромешной тьме задевал ими за развалины. Причина столь сильного захламления коридора выяснилась быстро. Потолочные плиты разошлись, и в образовавшуюся трещину ссыпались обломки с первого этажа. Значит, здание подверглось сильному разрушению. Если оно полностью рухнуло, то их с большой вероятностью погребло под обломками. Не самая радужная перспектива. Высота завала стала уменьшаться, и вскоре майор смог подняться на ноги. Он пощелкал зажигалкой и осмотрелся. Похоже, тупик. Кругом одни завалы из лопнувших перекрытий, обвалившихся стен и просевших потолочных плит. Все помещения шириной больше, чем коридор, засыпало наглухо. Если там и был кто-то живой на момент трагедии, то сейчас от него осталось немногое. И это самое немногое придавлено сотнями килограммов обломков. Медведь невесело ухмыльнулся. Не было счастья, да несчастье помогло. Их арестантская троица уцелела как раз благодаря тому, что находилась в узких клетушках камер. Хоть многие внутренние стены и не выдержали, но потолок не рухнул им на голову лишь потому, что ширина камер много меньше длины потолочных плит. То же и с коридором. Нужно обшарить этот каменный мешок, пока еще есть источник света. Насколько он помнил, этот коридор не длинный и ведет к лестнице на первый этаж. Но он был совсем не широк и сейчас оказался заваленным. Майор выключил зажигалку и подул на нее, остужая обжигающее горячее колесико кремня. Не хватало еще, чтобы что-нибудь в зажигалке расплавилось, и она взорвалась у него в руках. Помнится, курящие знакомые рассказывали какие-то небылицы на эту тему. Выход из западни обнаружился под самым потолком. В стене из обломков зиял небольшой лаз. Видимо, коридор засыпало не полностью, где-то на высоте человеческого роста можно было проползти. Медведь с сомнением посмотрел на уходящую в темноту узкую каменную нору. Не застрять бы с его-то габаритами. Вот будет весело. Он поднес горящую зажигалку к черному провалу. Тупика не видно, и пламя огонька затрепетало. Стало быть, есть конвекция. Это еще не значит, что там выход, но хотя бы ободряет. Здоровяк снял со спины автомат, взял его за ремень у антапки, чтобы удобнее было ползти, и принялся протискиваться в узкую нору. Острые обломки цеплялись за камуфляж, замедляя движение. Несколько раз битые кирпичи проседали под могучим майором, но в целом протискиваться удавалось. Закончился лаз здоровенным обломком, за нижним краем которого виднелся провал. «Ну, конечно, кто бы удивлялся», — мысленно хмыкнул майор. «У всех нормальных людей в этой ситуации обнаружился бы выход, а у него, как всегда, пробка на самом интересном месте». С обломком пришлось изрядно повозиться. В узком лазе не было возможности ни развернуться, ни как следует упереться руками, и все усилия сводились к тому, что медведь отталкивался от камня вместо того, чтобы отталкивать его. В конце концов пришлось упереться в обломок лбом и, упершись руками-ногами в разные стороны, всем телом выдавливать его. Шейные мышцы вздулись от напряжения, позвоночник хрустел, словно ломающийся карандаш, но майор, хрипя от напряжения, продолжал давить. Пробка поддавалась неохотно, и окончательно вытолкнуть ее наружу удалось лишь через полчаса, когда медведь взмок от напряжения и недостатка кислорода в забитом пылью воздухе. Обломок выпал из лаза и с тихим шумом скатился в темноту. Майор устало выполз из норы, стараясь не свалиться вслед за ним и не переломать себе конечности, и несколько минут отдыхал, собираясь силами. Пространство, в котором он оказался, размерами было не намного больше его камеры. Узнать в нагромождении обломков, чем было это место до обрушения здания, не представлялось возможным. «Это и не важно», — подумал медведь, глядя на дыру в потолке, в которой слабо угадывался свет. «Главное, что теперь мы можем выбраться хотя бы на уровень земной поверхности». Он аккуратно прислонил автомат к обвалившейся потолочной балке, размял гудящую от боли шею и вскарабкался по завалу обратно в нору. «Николай Иванович?» — встретил его Николаева. «Мы уже начали беспокоиться, не произошло ли чего. Вы долго не возвращались?» Она всмотрелась в его лицо. «У вас лоб кровоточит, кожа порвана. Что случилось?» «Ерунда», — отмахнулся медведь и весело заявил. «Да что со мной может случиться? Я же под землей. Пойдемте, нам пора менять место жительства. Перебираемся, так сказать, поближе к цивилизации». Его взгляд остановился на Степанове. Ученый лежал на засыпанном битой штукатуркой полу и подрагивал во сне. «Что с Никитой?» «Лихорадит», — ответила профессор. «Рука стала как нога толщиной, сильное воспаление. Нужны антибиотики. Вы нашли выход?» «Нет», — покачал головой майор. «Пока идет выброс, лезть на поверхность опасно. Я отыскал место, из которого виден слабый свет. Когда все утихнет, попробуем попытать счастье и выбраться наружу. Пока же лучше оставаться внизу». Он склонился над вздрагивающим ученым и осторожно взял его за плечо. Тот встрепенулся и открыл кроваво-красные от воспаления глаза. «Как самочувствие, Никита? Двигаться можешь?» Медведь помог ему подняться. «Нам нужно сменить этот каменный мешок на другой, поменьше. Здесь слишком много места, никакой романтики от клаустрофобии». «Рука огнем горит», — болезненно скривился ученый. «Долго ползти? С одной рукой, боюсь, мне будет сложно». «Ерунда, да ползем», — отмахнулся здоровяк. «Я помогу. Там даже есть где устроить привал по пути. Пойдешь крайним, если что, я тебя вытяну». До нового места добирались долго. Степанов двигался медленно, часто останавливаясь для отдыха. Когда преодолевали вторую нору, ученый в темноте ударился обо что-то поломанной рукой и потерял сознание от болевого шока. Медведю пришлось доползти до места, вылезти из лаза, развернуться и возвращаться к нему. Оставшуюся часть пути здоровяк тащил отключившегося Никиту за шиворот, пятясь в узкой норе, словно охотничий пес, вытаскивающий добычу. Он отдал профессору зажигалку и, расчистив ногой место на полу, уложил туда Степанова. «Я думаю, что сейчас ночь», — негромко сказала Николаева, указывая на пролом в потолке. «Поэтому света почти нет. Не похоже, что над нами лежат обломки здания. Здесь вибрации сильнее и гул агрессивнее. Да и воздух горячее. Стоит дождаться рассвета». Она поводила по сторонам рукой с едва горящей зажигалкой. «Газ заканчивается. Воды отыскать не удалось?» «Здесь один сплошной завал. Утром поищу наверху». Здоровяк отбросил в сторону несколько обломков, очищая на полу место для сна. «Сейчас лучше всего поспать. Во сне организм не так сильно ощущает боль от выброса». Огонек зажигалки дрогнул в последний раз и потух. В нахлынувшей темноте светлое пятно потолочного пролома виднелось более отчетливо. Профессор на ощупь извлекла из кармана лабораторного комбинезона кусок тряпицы, оторвала от нее часть и протянула медведю. «Что это?» — майор нащупал ткань. «Надо заткнуть уши», — объяснила профессор. Она оторвала еще одну часть поменьше и принялась сворачивать из нее заглушку. «Это снизит негативное воздействие на барабанные перепонки. Тряпка не ахти какая стерильная, я ее обычно вытираю экран ноутбука, но лучше, чем ничего». «Пойдет», — улыбнулся майор, затыкая уши. «Зато с антистатиком. Пыль к ушам приставать не будет, сэкономим на геле для душа». Медведь улегся на наскоро расчищенный пол и почти сразу же провалился в тяжелый вибрирующий сон, лишенный всяких картин. Проснулся он от ощущения необычной тишины вокруг. Майор открыл глаза и несколько секунд не шевелился, прислушиваясь. Выброс закончился. Не было ни вибраций, ни режущего уши гула, а душная жара сменилась на теплый, но чистый летний воздух. Даже пыль успела осесть. На улице явно был день, и через дыру в потолке в их каменный мешок проникало достаточно света для того, чтобы различить силуэты спящих неподалеку ученых. Медведь поднялся, подошел к пролому и задрал голову вверх, изучая его края. Похоже, потолочные плиты разошлись, но достаточной ширины проема было немного. Самая широкая часть дыры располагалась точно по центру их западни. По стене не залезешь, а дальше все засыпано обломками, рухнувшими сверху. Еще непонятно, что там на первом этаже. Здание наверняка сложилось. Он прикинул высоту. Что-то около 3,5 метров. «Мы сможем вылезти отсюда без веревки?» Степанов сел, прислонившись спиной к лопнувшей балке и баюкая сломанную руку. Его лицо невольно кривилось от боли. «Высоковато тут». «Есть два способа», — прищурился майор. «Первый — я становлюсь тебе на плечи». Он покосился на шокированного ученого, который, похоже, живо представил, что будет, когда на его неотличающиеся внушительными размерами плечи взберется громадный мужик весом в 130 килограммов, не считая снаряжения. «И второй», — здоровяк скрыл улыбку, — «который выглядит где-то вот так». Медведь присел и, мощно взмахнув руками, подпрыгнул на добрый метр над землей. Ухватившись за край разлома, он повис на руках и принялся поочередно шарить ладонями по ее внешней поверхности. Отыскав подходящую выбоину, майор вцепился в нее пальцами и, подтянувшись, мощным силовым рывком выбросил себя наверх, взбираясь на первый этаж. «Тренироваться полезно», — отметил он про себя, отряхиваясь. «Иногда помогает в жизни. Теперь пора выбираться наружу». Здание службы собственной безопасности испытало сильнейший удар и действительно сложилось, будто карточный домик. Насколько он смог понять, удар пришелся как раз с этой стороны, и потому все строение рухнуло назад, превратившись в груду обломков. Им посчастливилось вылезти из подвала в непосредственной близости от места удара. Впереди почти не было завалов, словно кто-то смел все исполинской метлой, забыв лишь обломки битого кирпича. Позади же, наоборот, ощетинилась рваная арматура и сплошное месиво из раздробленных строительных конструкций. Внешней стены не было, скорее всего, ее разнесло ударом вдребезги. Остальные стены и местами обвалившийся потолок представляли собой изодранный скелет здания, густо засыпанный обломками. В зияющую на месте фронтальной стены дыру было хорошо видно, что и другие здания вокруг подверглись сильному разрушению, словно городок Рао попал в мощное землетрясение. Настораживало отсутствие на улице людей, особенно спасательных бригад. Наверное, выброс закончился недавно, и уцелевшие еще не успели выбраться из развалин, а спасатели сюда пока не добрались. «Ладно, до улицы десяток шагов, скоро разберемся, что к чему». Медведь наклонился над проломом. «Людмила Петровна, с добрым утром!» — окликнул он переговаривающихся ученых. «Вы сможете выбросить мне автомат? Он вон там, у обвала, слева от вас!» Провозившись еще минут 5, медведь при помощи автоматного ремня вытащил товарищей по несчастью из подвала. Степанов выглядел совсем неважно и, похоже, чувствовал себя так же. У него начался жар, ученого сильно лихорадило. «Надо наложить шину!» Здоровяк огляделся в поисках чего-нибудь подходящего и замер, услышав донесшийся издалека знакомый звук. «Что это?» — прислушалась профессор. Звук повторился, и она поспешила к улице. «Возможно, это едут спасатели!» «Стойте!» — майор догнал ее в 2 шага и взял за локоть. «Давайте-ка лучше я. Это автоматная очередь. Не будем торопиться». Он прислушался. Далекий треск повторился вновь. «Не нравится мне все это». Медведь смахнул с автомата мусор, перевернул его стволом вниз и потряс, избавляясь от попавшей в ствол пыли. «Оставайтесь здесь», — сказал он, — «а я схожу, погляжу, в чем дело». Здоровяк приготовил автомат и двинулся к улице. Он сделал несколько шагов и остановился в нерешительности, пытаясь понять, что же его насторожило. Майор простоял на месте не меньше минуты, вглядываясь в виднеющиеся развалины, но никакого шевеления так и не обнаружил. «Почему вы не выходите на улицу?» — негромко спросила профессор, осторожно подходя к нему. «Что-то не так?» «Да», — ответил медведь, не переставая обшаривать взглядом виднеющуюся из их развалин улицу. «Только никак не могу понять, что именно. Как будто кто-то там есть, но не получается разглядеть. Глаза, как назло, пощипывает. Видимо, какая-то дрянь со склада в воздух попала. Чувствуете? Запах странный». «Я ничего не чувствую», — нахмурилась Николаева. «Воздух вполне чист. Может, вам пыль попала в глаза?» «Что?» Майор секунду смотрел на нее. «Вам глаза не щиплет? И воздух нормальный?» «Со мной все в порядке», — подтвердила она и замолчала, прислушиваясь к разгорающейся где-то вдали перестрелке. «Скажите, Николай Иванович, как далеко...» «Секунду!» — оборвал ее медведь, чувствуя стремительно растущее подозрение. «Мне нужно кое-что проверить». Он подхватил кусок кирпича и швырнул его на улицу. Угловатый обломок пролетел полметра и внезапно резко метнулся вниз, словно пуля, а потом с коротким пронзительным свистом молнией врезался в пол, рассыпаясь в пыль с неправдоподобно тихим хлопком. Ни одна пылинка не поднялась вверх и даже не дрогнула. Лишь в образовавшемся в напольном покрытии отверстии виднелась небольшая горстка рыжего порошка. Все, что осталось от обломка. «Как же так? Небо же синее!» Майор торопливо защелкал кнопками УИПа, затем выхватил из кармана мобильный телефон конвоира. «Что это было?» — раздался голос подходящего к ним Степанова. Несмотря на ухудшающееся самочувствие, в его интонациях звучал живейший научный интерес. «Так действует аномалия? Откуда она здесь?» «Это гравик-концентратор», — неторопливо объяснил медведь, убирая в карман бесполезный мобильник. «В просторечии грава. Область повышенной гравитации. Сила тяготения может достигать 100 G, но обычно не больше 80. Убивает мгновенно». Он обернулся к ученым и невозмутимо закончил. «Вокруг нас желтая зона. Итак», — он кивнул на обманчиво пустой выход на улицу, — «мы отсюда не выйдем. Придется искать другой путь».